Она вернулась в Париж в конце марта и еще успела принять участие в первом вечере, который провела группа «Верст», торопившаяся вслух заявить о своей платформе. Гвоздем программы был тот же Святополк Мирской. Он прочел доклад «Тема смерти» в предреволюционной литературе. Когда позже в сокращенном виде текст доклада был опубликован в «Верстах» 1927 номер 2, автор присовокупил к нему постскриптум, сообщавший, что в устном чтении доклад вызвал негодование всего эмигрантского синедриона. В апреле Марина Ивановна готовится к отъезду с детьми за океан, в местечко, расхваленное ей Бальмонтом. В одном из писем мы видим ее в суете предотъездных дней. «Не примите за злую волю, у меня просто нет времени». Нет времени, нет времени. Никогда, ни на что. Скоро отъезд. Завалено и удушено неубранными вещами. Чемодан без ключей. Тащиться к слесарю? А где он? Хочется курить? Гильзы вышли. Пропали Муркины штаны и прочее, прочее. А посуда? А обед? А рукописи? Сергей Яковлевич всецело поглощен типографией. Перед самым отъездом получен номер только что вышедшего в Брюсселе журнала «Благонамеренный» с Цветаевской статьей «Поэт о критике». Не успев даже открыть его, Марина Ивановна берет номер с собой и 24 апреля отбывает из Парижа, в самый канун грозы, которая уже ракочет в коридорах эмигрантских редакций. Сен-Жиль, маленькая рыбачья деревушка в Вандее, расположенная у самого устья мутной и илистой речонки со странным названием «Ви» — «Жизнь», «Сен-Жиль-сюр-Ви». Домик, в котором поселилась Цветаева с детьми, на самом берегу океана. Его насквозь продувают ветры. «Норды, осты, весты и хоть бы один теплый», — пишет Цветаева в одном из майских писем. Весна 1926 года на редкость холодная. Только в конце июня наступят первые по-настоящему жаркие дни. Хозяева домика, рыбак и рыбачка, кажутся Марине Ивановне сказочными. Обоим вместе 150 лет. Обстановка жилья, правда, совсем спартанская. Кровать четырехместная. Но в холодные дни и это кажется благом. Вместе теплее. Около домика крохотный сад, в нем розы, долго не расцветающие из-за холодов. А деревьев нет, ни в саду, ни поблизости. Природа Вандеи бескрасочна и строга. Океан, колючие кусты, пески, дюны, да чахлые виноградники. Но Цветаеву ничто поначалу не смущает. Она ехала к океану и ехала в легендарную Вандею. Родина и символ мятежа. Вандея и должна быть, наверное, суровой. Не привыкать и к бескомфортности. Комфорта не было не только в чешских деревнях, но и в давние времена в доме Волошина у теплого Черного моря, где царила предельная упрощенность быта. Что комфорт, если тут есть редчайшее, чего не найдешь в городах, природный ритм жизни. По приливу и отливу ставят часы, погода определяет круг дневных занятий. Естественный, природный, в устах Цветаева это всегда было высшей похвалой, человеку ли, жизненному ли порядку. Но с главным героем вандейской природы, с океаном, ей никак не удается подружиться. С ранних детских лет заочная любовь к свободной стихии, полюбленной по стихам Пушкина, из тех же лет неизменное чувство отчуждения при встрече. Должно понравиться и не нравится, упорно не нравится. Ни в детстве, ни 18 лет в Гурзуфе, ни теперь. Уже не пушкинские, а пастернаковские строки о море тянут еще раз увидеть, проверить, почувствовать. Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Тема моря с некоторыми вариациями повторяется в 6 письмах мая-июня. Этот странный конфликт, который никому не виден, почему-то ее неодолимо притягивает. Три четверти дня занимает гулянье с Муром. То на берегу океана, когда тепло, то часами с коляской по незнакомым дорогам, окаймленным колючим цветущим кустарником. Навстречу попадаются ослики, запряженные в деревянные таратайки. В таратайках женщины в широкополых шляпах. Цветаева разглядывает их с удовольствием. Впервые, как она говорит, у нее роман с бытом, ибо здесь он уже преображенный. Оставляя сына на Алю, она посещает здешние ярмарки и завороженно вслушивается в местный говор, любуется непривычными нарядами. Как будто все условия, чтобы перевести дух, отключиться от суеты, забыть все парижские неурядицы и свободно отдаться дням, мыслям, природе, творчеству. Цветаева принимается за поэму «Попытка комнаты», навеянную одним из только что полученных писем Пастернака. И в это время ее настигает в Вандее буря, разразившаяся в мигрантской прессе. Она вызвана выходом журнала «Благонамеренный», опубликовавшего цветаевскую статью «Поэт о критике». Предвидеть эту реакцию было нетрудно. Автор статьи по существу бросал вызов ведущим критикам трех эмигрантских газет. Тональность эссе отнюдь не была воинствующей и все же раздражила даже иных доброжелателей, ибо это была спокойно уверенная тональность мастера, размышляющего о своем ремесле. Однако, по мнению оппонентов, в роль мастера Цветаева вступила самозванкой. Ее поэтическое имя к этому времени в кругах эмигрантских критиков, можно сказать, едва вышло из небытия. Конечно, успех февральского вечера что-то значил. Но заговорить сразу с такой уверенностью, вводя читателя в апартаменты собственного творческого опыта, это было слишком. Самолюбие множества посредственностей, имевших, как они полагали, не меньшие заслуги в литературе, было уязвлено. Образцом критика, явно непригодного для своей профессии, Цветаева назвала в эссе Георгия Адамовича, как раз в эту пору удобно расположившегося в кресле главного критика «Звена» литературного приложения к последним новостям. В его статьях и рецензиях безнадежная глухота к новому языку поэзии неизменно сочеталась с апломбом знатока всех секретов поэтического творчества. Адамович сам был поэтом, и поэтом плохим считала Цветаева, что уже само по себе ставило для нее под сомнение критерии и вкус его как критика. Эссе было снабжено обширным приложением, названным «Цветник». Здесь вниманию читателя были предложены цитаты из критических выступлений Адамовича, щедро иллюстрировавшие произвольность, противоречивость и легковесность его суждений и оценок. Досталось от Цветаевой и другому авторитетнейшему в эмиграции критику Айхенвальду, выступавшему в берлинском «Руле», и постоянному критику газеты «Возрождение» Яблоновскому, и многочисленным дилетантам, лихо выносящим на страницы печати свои приговоры. «Судить о поэтическом явлении, — утверждал автор поэта о критике, — может только знающий и любящий. Остальные имеют право высказывать свое отношение к прочитанному, но не более того. Критик, который признается в том, что не понял произведение, не может выступать с его оценкой. Истинный критик по Цветаевой всегда провидец. Он не плетется в хвосте у вкусов публики, но умеет сам отличить смелое новаторство от бездарного оригинальничания. Не были забыты в эссе и сторонники формальной критики, уверенные, что главное в поэзии — ее технические тайны. Критик в поэме, не видящий ни героя, ни автора, и отыгрывающий со словом «техника», «явление, если не вредное, то бесполезное», — утверждала Цветаева. Формальную критику она сравнила с советами молодой хозяйки и отношением к искусству как к кухне. Наконец, не был забыт и читатель, чернь. Тот читатель, который, не читая и не чтя поэта, тоже берется выносить свои суждения, проявляя недюжинную осведомленность главным образом в том, кто сколько пьет и с кем живет. Не удовольствовавшись критиками всех сортов и читателями, автор эссе осмеливался задеть также писательские авторитеты. Цветаева вступила в спор с Буниным, прямо, правда, неназванным, и с Зинаидой Гиппиус. Она не соглашалась с их предвзятыми характеристиками творчества Блока, Есенина и Пастернака, не прощала подтасовок с цитатами и категорических приговоров. В основе предвзятости она увидела неприятие, прежде всего, политической позиции этих поэтов. Пафос статьи поэта-критики созревал в Цветаевой долго, и это делает понятнее его безоглядность. В самом деле трудно было сохранить олимпийское спокойствие, из месяца в месяц читая на страницах эмигрантской периодики пассажи о фокусах и ребусах Пастернака. Или, скажем, о себе самой. Ее последнее стихотворение — набор слов, невнятных выкриков, сцепление случайных и кое-каких строчек. Адамович. О поэме «Молодец». Сказка эта написана стихами и написана так, что ее трудно понять. Госпожа Цветаева роскошно купается в звуках, в стихии русского языка или чрезмерного русизма. Айхенвальд. Отзываясь о поэме «Конца», тот же критик жаловался на усилия, которые он тщетно затратил, чтобы понять смысл произведения. Парируя эти повторяющиеся упреки, Святополк Мирский писал в одной из статей 1926 года. «Все непонятно для тех, кто не имеет времени понять. Искусство — создание новых ценностей. Никто не упрекает Эйнштейна за трудность теории относительности. Очевидно, стоит трудиться, чтобы понять. Не мы нужны поэтам, а они нам. Я допускаю, что многими Пастернак и Цветаева не сразу воспринимаются, но ведь надо сделать усилия для того, чтобы попасть из дому в Британский музей». Дальнейшие взаимоотношения Цветаева с Адамовичем — отдельный сюжет. Ядовито огрызнувшись в звене на цветаевское эссе, Адамович затем будет многие годы изо всех сил выказывать объективность к высекшей его Цветаевой. Разбирая очередное ее произведение, отмечать отдельные прекрасные строки и полную неудачу целого. И, соблюдая внешнюю позу объективности, время от времени ставить риторические вопросы. Что побудило Цветаева променять живую, неисчерпаемую в богатстве и гибкости человеческую речь на однообразные выкрикивания и восклицания? Поэзии Цветаевой, утверждал критик, откликаясь уже в 1928 году на сборник «После России», цветок быстро вянущий по сравнению не только с Пастернаком, но и со стихами умной и ясновидящей Ахматовой. Адамовичу принадлежит и формулировке, которой приходится отдать должное. Она сохранила свою верность до наших дней. «Поклонников не разочарует, противников не убедит», — повторял он, откликаясь на очередное цветаевское стихотворение в поэтической рубрике «Современных записок». В 1928 году Цветаева повторила основные мысли своего эссе, выступив на открытом диспуте о критике в эмиграции. Она закончила выступление призывом «Пусть пишут взволнованные, а не равнодушные». На что тут же громко возразил с места присутствовавший Адамович: «Нельзя постоянно жить с температурой в 39 градусов». Эта реплика знаменательна. Устойчивая неприязнь Адамовича к самой Цветаевой и к ее поэзии, пронесенная через многие годы, произрастала из тех же корней, о которых уже приходилось говорить. То было непреодолимое отталкивание добропорядочной уравновешенности от экстатической стихии. Это отталкивание критик возводил в абсолют, чистосердечно убежденный в третьесортности несдержанной поэзии, крайний пример которой давала Цветаева. Главную неприязнь вызывала у него по существу не поэтика новых цветаевских стихов, а их нарочитая, он был уверен в этом, взвинченность и пламенность. Что экстатическое мировосприятие вовсе не поза, а другая органика, имеющая все права на художественное воплощение, это ему так и не пришло в голову. Увы, Адамовичи еще долго не переведутся на свете. Один из первых выстрелов по цветаевской статье — был сделан Осоргиным. Рецензия заняла в последних новостях целый подвал. Раздражение автора вызвала более всего открытая личная тональность статьи Цветаевой. 5 мая появился другой подвал, на этот раз в берлинском «Руле». Его автором был Юлий Айхенвальд. Главная его претензия совпадала с той, что высказывал Осаргин. Автор слишком много говорит о себе и своих вкусах. Это изобилие домашности, это почти сплошное «про дома суа» мешает сосредоточиться на тех ее общих мыслях о критике, которые она выражает в свойственной ей несколько растрепанной и неряшливой форме. Осаргин был раздражен. Айхенвальд оскорблен и ядовито ироничен. Но пример полемики в традициях бульварной прессы дал в газете «Возрождение» Яблоновской, постоянный оппонент-ненавистник Цветаевой. В литературу госпожа Цветаева пожаловала с таким видом, как будто она на собственную дачу во второе Парголово переехала, писал Яблоновской в фельетоне, озаглавленном «В халате». Она приходит в литературу в попельотках и купальном халате, как будто в ванную комнату пришла. Чутья к тому, что дозволено и что недозволено, нет у госпожи Цветаевой, как не было и у госпожи Вербицкой. Звучали еще голоса, вроде рассерженного Струве в том же «Возрождении». Статья, озаглавленная очень строго, о пустоутробии и озорстве, осуждала и Цветаеву, и Адамовича. Приговор звучал лаконично: «беспредметно, ибо безнужно». Судя по майским письмам Марины Ивановны, язвительность критиков не слишком глубоко ее задевает. Она упоминает о них прохладно, как о сугубо внешнем, на что она всегда неохотно расходует душевные силы. В конце концов, ничего неожиданного, естественная реакция. Анне Тисковой, 9 мая. Ни одного голоса в защиту. Я удовлетворена. В конце мая в Сен-Жиль приезжает из Парижа Эфрон. Он вымотан до предела, но очень доволен. Все дела по подготовке первого номера «Верст» завершены. Печатание журнала задерживалось теперь только из-за забастовки типографских рабочих. Сергей Яковлевич собирается провести все лето в кругу семьи с чувством хорошо исполненного долга. Жена и дочь дарят ему шезлонг. Впереди, так хотелось думать, были 3 безмятежных месяца. Погода, правда, продолжала оставаться скверной. Шли дожди, дули холодные ветры. И все же с каждым днем множилось число приезжих на пляже, и самые отчаянные уже купались. Толстый крупный Мур учился ходить. Аля безотрывно читала разные кинематографические журналы. Марина Ивановна, стараясь высвобождать утренние часы, уединялась с тетрадками и письмами. Но 21 июня надежда на отдых рухнула. В этот день почтальон принес важную почту, большой пакет из Москвы и письмо из Праги. Пакет был от Пастернака. Переписанная набело его новая поэма «Лейтенант Шмидт», книга «Поверх барьеров» и номер «Русского современника», советского журнала, где стараниями Пастернака помещены были несколько стихотворений Цветаевой. Покой разрушило письмо, пришедшее из Чехии. Валентин Федорович Булгаков сообщал о решении чешских властей лишить Цветаеву пособия, если она не вернется в Чехию немедленно. Осложнения с пособием возникали уже в январе, но тогда удалось добиться его сохранения, обещали по крайней мере на год. И эфроны с присущей им непрактичностью истратили почти все деньги, вырученные от вечеров и публикаций, уплатив за жилье в Вандее до середины октября. Чешская стипендия, как предполагалось, обеспечит остальные расходы семьи до осени. Вся кипучая редакторская деятельность Эфрона в «Верстах» шла пока еще на чистом энтузиазме. Заработок должен был поступать только с номера, в прямой зависимости от реализации журнала. Положение казалось отчаянным. Возвращаться немедленно в Чехию? Но вандейские хозяева, конечно, денег не вернут, до этого нельзя и требовать. А главное, куда, собственно, возвращаться? Что делать в Чехии? Цветаева была уверена, что угроза лишить пособия возникла не случайно именно теперь, что это отголосок бури, разразившейся вокруг ее статьи в «Благонамеренном». И, может быть, другой, уже собиравшийся над головой участников верст. Эфрон тоже считал, что сработали чьи-то недобрые усилия из Парижа. Как назло, друзья, оставшиеся в Чехии в разъезде, летний сезон, заступиться некому. Цветаева и Эфрон умоляют Булгакова пустить в ход все возможные связи, чтобы отменить решение. Получают же пособие Бальмонт и Теффи, ногой не ступившие на чешскую землю.